Глава 15. Тот, кто хочет слышать, никогда не станет слушать. Глаза нам даны, чтобы видеть. «Ваше благородие, мы не можем больше тянуть», — осторожно обратился ко мне казначей, сидящий по правую сторону от меня, ровно напротив секретаря. «Выплаты по долгам необходимо хотя бы частично совершить уже на этой неделе. Но прежде вам надлежит официально взойти на трон, а иначе мы будем не вправе что-либо предпринимать». «И что же вы собираетесь предпринимать?» — полюбопытствовала я, уже заранее зная ответ. Бет и Риккола по несколько раз на дню приносили мне свежие сплетни, так что я была в курсе тем, которые обсуждались во дворце в предыдущие два дня. Пока мы с Истелом спорили, он настаивал на скорой свадьбе, а я на избавление от демона, министры все порешили за нас. Глянув на своих сообщников в поисках поддержки, отыскав взор присутствующего на совете некроманта, казначей немного смутился, спрятав бесстыжий взгляд. «Нам кажется, что вам с Галецием Вантерфулом уже пора объявить о предстоящем бракосочетании. Чтобы сократить расходы на проведение мероприятий, мы можем назначить оба ритуала на один день. Таким образом, на трон вы взойдете уже будучи замужем. Такое дозволяется правилами». «Правилами?» — усмехнулась я, поражаясь тому, что мое мнение на этот счет никого не интересовало. «Мы с Галецием Вантерфулом разорвали помолвку, так что на его деньги вы можете не рассчитывать». Министры разом погрустнели. Ощутив на себе прямой недовольный взгляд Истола, я ничуть не устыдилась собственных слов. Свое мнение под давлением большинства я менять точно не собиралась, но мне было любопытно, что еще это сборище может придумать. Почему-то свои проблемы они стремились решить исключительно за чужой счет. Что мне продемонстрировали дополнительно? «Ваше благородие, вы желаете заключить брачный союз с кем-то из наших соседей?» — размеренно уточнил министр внешней политики. «И вы снова не правы», — мягко улыбнулась я. «Я вообще не собираюсь выходить замуж, по крайней мере, в ближайшие годы. Но в таком случае вы не можете править. Законность вашего правления любой сможет поставить под вопрос. Вас свергнут, ваше благородие», — затараторил испуганный секретарь. «А учитывая ваш приговор касаемо Галеция Лукстера, вас свергнут быстро. Если мы станем сопротивляться, завяжется междоусобная война. И, вероятнее всего, нас захватит кто-то из соседей», — добавил министр внешней политики. «Если рядом с Дайной не будет достойного регента», — ворвался в эти упаднические настроения голос Истола. «Я предлагаю свою кандидатуру». Наши взгляды вновь скрестились. Мы с куратором совершенно точно не были родственниками, но иногда наша схожесть меня пугала. Мы не только до последнего отстаивали собственные решения, но и мыслили в одном направлении. Правда, мне идею с регентом подкинула Эмбер, когда категорически отказалась занимать положенное ей место. Этот разговор, произошедший вчера, был трудным для нас обеих, но того, что должна была, я так и не сказала. Просто не смогла разбить ей сердце, день за днем наблюдая, как эта женщина медленно оживает, приходит в себя. Как я должна была объявить ей, что не являюсь ее дочерью? Как вообще такое сказать, когда на тебя смотрят с такой любовью, с такой нежностью? Естия называла меня доченькой и никак иначе, острыми иглами пронзая мое сердце. Я не знала, как буду выкручиваться дальше, но одно понимала очень хорошо. Править этими землями мне все же придется, пока я не найду другую, подходящую для этого кандидатуру. «Насколько я помню, регентами всегда становились родственники», — парировала я. «Ваше благородие, но у вас нет живых родственников», — возразил казначей. «Галец и Вантерфул достойный». Договорить мужчине я не дала. Стремительно поднявшись с кресла, в котором я сидела, отодвинулась со скрипом, под удивленными взглядами я обошла длинный стол и толкнула двери, распахивая их. В соседней с кабинетом гостиной моего появления в компании Риклы под защитой домовых с самого начала совещания ждала Эмбер, но, появившись у нее на глазах, я вновь задала вопрос, ответ на который получила еще вчера. «Вы уверены, что готовы показаться им всем?» «Доченька, я не оставлю тебя», — мягко улыбнулась женщина, стараясь выглядеть сильной, несокрушимой, что ей абсолютно не удавалось. «Я всегда буду на твоей стороне». «А я на вашей», — пронеслось в моей голове, но вслух я этого не сказала. Спрятав за улыбкой смущение, протянула руку, чтобы помочь Есте и подняться. Расправив складки платья, она вложила свои пальцы в мою ладонь и выпрямилась, став со мной одного роста. Но этого словно оказалось мало. При ярком освещении, что царило в гостиной, наше отражение в зеркальной стене словно задвоилось. Мы были похожи друг на друга настолько, что нас можно было посчитать близнецами. Но я-то знала, что я всего лишь копия. И все же я была другой. Не только выглядела моложе, но и характером отличалась. От Есте мне досталась лишь внешность. «Господа, я думаю, моя мама в представлении вам не нуждается», — произнесла я, стоило нам войти в кабинет. Проводив женщину на то место, где ранее сидела сама во главе стола, Я встала у нее за спиной, внимательно оглядев всех присутствующих. Сказать, что они были ошарашены, это ничего не сказать. Все они, кроме, естественно, Истола. Он о том, что есть и живее всех живых, знал не понаслышке и сейчас, судя по глазам, очень сильно злился. Первым отмер мой секретарь. Пробурчав что-то вроде «присаживайтесь», молодой мужчина вскочил с места, намереваясь освободить для меня стул, но я остановила его жестом. «Итак, моим регентом станет моя мама», — голос звучал громко в воцарившейся тишине. «Именно она завтра передаст мне атрибуты власти. На балу, устроенном в честь моего восхождения на трон, мы ее всем и продемонстрируем, но наличие регента не решает наших финансовых проблем. Как долги будем возвращать, господа? Идеи есть?» Кроме как срочно выдать меня замуж, других идей у этого собрания не нашлось. На то, чтобы предоставить мне иные варианты, у них в распоряжении были сутки, которые, впрочем, закончились безрезультатно. К вечеру следующего дня меня вновь попытались уговорить на бракосочетание, но, потерпев поражение, министры натравили на меня Истола. Он появился в моей спальне как раз в тот момент, когда Бет помогала мне подготовиться к балу. Легкий макияж уже был нанесен, платье надето. Дело оставалось за прической, которой девушка сейчас и занималась, пока я сидела на пуфе перед напольным зеркалом и вслух проговаривала речь, которую должна была произнести по завершении ритуала. Проговаривала, а сама вообще не верила, что собираюсь повесить себе на шею этот булыжник. «Павлиция», — окликнул меня куратор, остановившись на пороге моей спальни. «Бетрия, выйди, пожалуйста». «Подожди меня в гостиной», — кивнула я, улыбнувшись подруге. Дождавшись, пока девушка оставит нас наедине, я взялась за расческу. Смотреть на некроманта через зеркало было куда комфортнее, чем разговаривать глаза в глаза. Тем более, что тема беседы была мне прекрасно известна. «Ты должна выйти за меня замуж», — ожидаемо проговорил он, останавливаясь у меня за спиной. «Нет. Если ты выйдешь за меня, я разрешу тебе изгнать из меня демона», — неожиданно предложил Галеций. «Но только после проведения брачного ритуала». Я рассмеялась. Слова мужчины походили не на шантаж, а скорее на последнюю попытку в стадии отчаяния. А мне было неясно, откуда это отчаяние взялось. Истол меня не любил так, как мужчина любит женщину. Он относился ко мне скорее как к младшей сестре или дочери, пытался вершить за меня мою жизнь, но в этом деле не преуспевал. К чему такие крайности? Отложив расческу на столик, я все-таки обернулась. Ты прекрасно знаешь, что я гораздо сильнее тебя. Демон еще в тебе только потому, что я верю в твое благоразумие. Но это не продлится вечно. Я могу умереть во время изгнания, напомнил он. Если мы не попробуем, то умрешь в любом случае. Демон просто захватит над твоим телом полный контроль. Так зачем тебе наш брак? Я хочу услышать правду, Истол. Молчание. Прежде чем вновь заговорить, Галеций Вантерфул несколько минут молчал, пристально глядя мне в глаза. Что он там хотел отыскать, мне было непонятно, но я не дрогнула, не сдалась под этим взором. Я действительно хотела услышать правдивый ответ. Почему-то ведь для него это было важно. Если во время ритуала изгнания что-то пойдет не так, все мое имущество достанется матери. Несмотря на завещание, которое я оставил. Ей хватит власти, связи, чтобы оспорить его. Но у нее ничего не получится, если ты будешь моей законной женой. Зачем мне твое имущество? Я искренне не понимала этого мужчину. Потому что у тебя ничего нет, Лиция. А я хочу, чтобы у тебя был свой дом, в который ты всегда сможешь прийти. Место, где ты сможешь спрятаться, когда тебе это будет необходимо. Спасибо, конечно, но... Усмехнулась я, собираясь отказаться от столь щедрого предложения. Не спеши говорить «нет». Дело не только в тебе. Удивили меня еще больше. Как и обещал, я взял на себя определенные обязательства касаемо дома покинутых, и я планирую соблюдать их в долгосрочной перспективе даже после смерти. С твоей помощью. Первой моей реакцией была растерянность. Да я попросту опешила, услышав объяснение Галеция. Несмотря на то, что никаких романтических отношений между нами не предвиделось, я ожидала чего-то другого. Не разговора о делах. Но раз уж мы коснулись формальности, то нам определенно стоило объясниться до конца. «Я не выйду за тебя, Истол. Я благодарна тебе за все, что ты для меня сделал и делаешь, за заботу, которая бывает излишней. Но как раз потому, что я благодарна тебе, я не выйду за тебя». Легкая улыбка коснулась моих губ. «Мы изгоним из тебя демона, и ты обязательно еще встретишь женщину, которую полюбишь. У тебя будут дети, и именно они унаследуют твои земли и прочее имущество. Они продолжат твое дело и приумножат его». «Павлиция», — попытался он меня остановить. «Я знаю, что так и будет», — продолжила я то, что хотела сказать. «А теперь извини, у меня осталось не так много времени, чтобы собраться с духом. Я хотела бы побыть эти минуты в одиночестве». «Ты станешь прекрасной Естей», — неожиданно произнес он, коснувшись моей щеки, чтобы заправить за ухо выбившуюся из недоделанной прически прядь волос. «Это верный выбор, я знаю». В спину уходящему куратору я смотрела все с той же легкой улыбкой. Но стоило ему выйти в гостиную и закрыть за собой дверь, как она сползла с моих губ. В отличие от Истала, я точно знала, что ему есть чего опасаться. Дело в том, что со вчерашнего вечера домовые служили исключительно мне. Ритуал привязку я все-таки провела, напоив их собственной кровью, как то требовалось. А потому Галецию Вантерфулу они говорили ровно то, что я позволила им говорить. А именно, что изгнание не так безопасно и безобидно. Но на самом деле все было гораздо хуже. У моего несостоявшегося жениха не было и шанса на то, чтобы выжить во время изгнания. Демон подселился к нему слишком давно и прочно пустил свои корни, чересчур часто совершая попытки отобрать контроль. Если бы не настойка, которую Истал пил почти круглосуточно, он уже потерял бы себя. Но шанс помочь ему у меня все еще оставался. Я хорошо помнила слова Амадина, что случившееся с куратором обратимо. Только для этого мне требовался сам мужчина. Мужчина, пропавший из моих снов. Мужчина, теперь являющийся ко мне исключительно в кошмарах. Этой ночью я видела, как он сражался с чернильными тварями из самой преисподней, но запомнила только кровь. Очень много крови, что текла рекой насквозь, пропитывая чужие земли. Я не могла ему помочь. Лишь смотрела со стороны и все пыталась увидеть его лицо, но это оказалось невозможно. В своем сне я даже магией не владела, впервые ощутив себя беспомощной. Это чувство мне совсем не понравилось. Оно меня пугало. «Ваше благородие, пора!» После краткого стука в дверь в спальню заглянула Бет. Несколько заторможенно кивнув, я вновь села лицом к зеркалу, позволив подруге быстро доделать несложную прическу. Глядя на себя, на свое отражение в зеркале, я пыталась привести в порядок мысли и чувства, но чем дольше смотрела на себя, тем больше меня одолевали паника и волнение. Все внутри меня тряслось и дрожало. Дышать становилось сложнее, мне словно было мало воздуха вокруг, но на то, чтобы успокоиться, времени уже не оставалось. Приглашенные гости давно собрались в тронном зале. Оттуда слышалась негромкая плавная мелодия, тем не менее перекрывающая гул разговоров. Аристократия думала, что знает, чего ожидать. Я же ждала фейерверка. Предсказать чужую реакцию на чудесное воскрешение Эмбер просто не представлялось возможным. Но больше всего я переживала за саму Естью, за ее душевное состояние. «Готовы?» – спросила я, выбравшись в коридор. На другой его стороне в сопровождении Риколы свою гостиную покинула Эмбер. Девушек, как наших фрейлин, отличали специальные медные броши, приколотые к груди. О том, что у приближенных есть какие-то особые знаки, я, естественно, не ведала, но об этом, как и многом другом, мне рассказала Ести. Именно она готовила меня к сегодняшнему балу, описывая, как мне надлежит себя вести во время ритуала. Ничего сложного меня не ждало, но страх откуда-то поднимался, выбираясь наружу. Естия выглядела великолепно. В ее глазах все еще нет-нет, да и проскальзывал ужас прошлого, но в целом женщина держалась уверенно, как и подобает правительнице. Что сильно отличало нас. Я на властительницу не походила от слова совсем, лишь чудом удерживая себя на грани равновесия, душевного и физического. Но паника вновь накрыла меня с головой, стоило нам спуститься вниз по широкой лестнице в сопровождении Энара и гвардии. Всего несколько шагов отделяло нас от тронного зала, двери которого пока были закрыты. Правда, войти нам надлежало с другой стороны. «Все будет хорошо, ты справишься», подбадривала меня Эмбер, то и дело сжимая мою руку в знак поддержки, пока мы шествовали по коридору первого этажа. Я тоже волновалась перед своим ритуалом. Да что там волновалась, я была в ужасе. «И как вы справились?» Остановившись у двери, я дала знак слугам, чтобы они подождали. «Никак», — заговорщическим шепотом призналась женщина. Я запнулась о ковровую дорожку и едва не перевернула чашу трясущимися руками, а корона и вовсе сползла по моим волосам на один бок. Но все это было совсем неважно. Потому что эти мелочи не могли никак повлиять на то, что должно было произойти, и произошло. Я стала есть, и несмотря ни на что, и ты станешь. А теперь пойдем, доченька. Не стоит оттягивать неизбежное. Мне казалось, что это именно я буду успокаивать Эмбер, стану для нее поддержкой и опорой в этот трудный час, но к моему собственному стыду все вышло наоборот. Не будь ее рядом со мной, я бы, наверное, позволила себе побег, хотя трусихой себя никогда не считала. Просто понимание того, что моя жизнь уже точно никогда не будет прежней, пришло именно сегодня, обрушившись на меня толще бесконечной воды. Медленный вдох, гулкий выдох и... Церемонимейстер в зале призвал к тишине, громко ударив концом своего посоха о подставку. «Ее величие есть Эмбер Мани Элис», четко объявил он, и слуги словно по команде распахнули перед нами двери. Ободряюще улыбнувшись мне, женщина расправила плечи, приподняла подбородок и с необъятной гордостью начала шествие по ковровой дорожке. Бордовая, она вела прямиком к трону, который Эмбер не занимала уже очень давно. Он по праву принадлежал ей, но это право сегодня она передавала мне. Тишина. Первой реакцией приглашенных была тишина. Они не верили ни собственным глазам, ни ушам, рассматривая ту, что едва ли уделяла кому-то из них внимание. Взгляд Ести изменился кардинально. Он больше не был затравленным, испуганным, нежным или внимательным. Он был острым, как пики, словно женщина видела всех присутствующих насквозь, заставляя каждого почувствовать себя неуютно. Я так не умела, но мне предстояло этому научиться. «Ее благородие — наследная Дайна Павлиция, Эмбер Элис», — объявил и мое появление церемонимейстер. От меня требовалось совсем немного, но сделать первый шаг оказалось неимоверно сложно. Перед глазами неожиданно все потемнело. Выдохнув, вновь вдохнуть я все никак не могла. «Лиция, тебе нужно идти», — ворвался в сужающуюся темноту голос Риколы. «В бальный зал они с Бетой и Нарой должны были явиться через другие двери уже после того, как туда войду я. Этот вечер им предстояло провести в компании Галеция Вантерфола и министров. Я иду, иду», — выдавила я из себя и все же сделала первый шаг. Дышать определенно стало легче. Зациклившись лишь на вдохах и своевременных выдохах, я добрела до трона, на котором сидела Эмбер. Официальную часть по нашим договоренностям было решено начинать безотлагательно, так что перед Естьей на одно колено я опустилась тут же. Этот ритуал не меняли много веков. Изначально власть всегда переходила от отца к сыну, но проходили годы, и нет-нет, да и наследницами вынуждены становились девушки. При этом обряд передачи атрибутов власти никогда не менялся. Где-то у меня за спиной церемонимейстер снова взялся за свой посох, чтобы привлечь внимание присутствующих к главному действу, но в этом не было необходимости. Аристократия еще не отошла от появления живой и невредимой Эмбер, а потому в зале по-прежнему царила оглушающая тишина. «Младшая дочь старшего рода, ты хотела нам что-то сказать?» Негромко, но при этом четко произнесла Естия, думая, что тем самым помогает мне. На самом деле же я прекрасно помнила текст, который должна была произнести, но, глядя на мраморные ступеньки у себя под ногами, все еще сомневалась в правильности происходящего. Я чувствовала себя самозванкой, коей и являлась. Я была недостойна даже смотреть на ту, что называла меня своей дочерью. Но я все же смотрела, потому что решение уже было принято. В этом демоновом мире я наконец-то кому-то была нужна, по-настоящему. «Я, младшая дочь старшего рода Элис, прошу дозволения произнести ритуальные клятвы перед ликами предков и чужаков, перед друзьями и врагами. Час мой настал, род призывает исполнить предначертанное. Пусть явятся все как один, пусть дадут свое разрешение или посчитают недостойной. Я, старшая дочь старшего рода Элис, дозволяю», — с мягкой улыбкой проговорила Эмбер и вложила мне в руки родовой меч. Гулко выдохнув, с трудом сглотнув, я облизала высохшие от волнения губы и медленно поднялась. За тот краткий миг, что я преклоняла колено, ноги мои словно одеревенели. Но останавливаться конкретно сейчас было ни в коем случае нельзя. Да, ритуал являлся всего лишь формальностью, данью предкам и на самом деле никакой силы не имел, но все же существовали определенные правила по его проведению. Например, Эмбер обязательно должна была вручить мне родовое оружие. В семье Элис из поколения в поколение передавали тяжелый меч, инкрустированный красными и золотыми каменьями. Он был символом преемственности, перехода между поколениями. А еще олицетворял нашу силу и мужество, потому что удержать его, не облегчая магией, было тем еще делом. Медленно развернувшись к присутствующим лицом, я бегло осмотрела зал. Глеция Бендант и сестра Григальда стояли в первых рядах вместе со старшими мальчишками и девчонками из дома покинутых. Недалеко от них с тревогой во взгляде за каждым моим шагом неотрывно следил куратор Вантерфул, который в этот вечер удостоился чести отгонять от Беты Риколы слишком настырных ухажеров, пока Энара отвечал за мою безопасность. Собственно, именно он пустил по полу огненную волну, что заставило приглашенных гостей отмереть и освободить для меня проход и в целом центр тронного зала. Вторая часть ритуала всегда проходила конкретно на этом месте, потому что там, под потолком, в небольшой нише, хранилась корона-артефакт. Маги воздуха по сигналу медленно перемещали ее на голову тому, кто перенимал власть. Вновь опустившись на колено, вытянув вперед меч, я склонила голову и продолжила свою речь. «Я, младшая дочь старшего рода Элис, прошу в этот час явиться живых и мертвых, тех, в ком течет моя кровь. Да будут мои клятвы услышаны, да будут приняты они и соблюдены, да не дадут мне произнести ложь, да будут подтверждены мои добрые намерения». Ощутив движение у себя за спиной, посмотреть на Эмбер, чтобы убедиться в том, что это точно она, я не могла. Но больше встать позади меня, как того требовали традиции, было некому. «Я, младшая дочь старшего рода Элис, клянусь взять и приумножить, дать защиту тем, кто в ней будет нуждаться, и не оставить без крова над головой того, кто его просит. Клянусь сделать все, что в моих силах, чтобы славный род Элис помнили и через века. Если придет дракон, то он будет сражен моим мечом. Если стану обладать я хлебом, то разделю его на всех». Выдохнув последние слова, я ухватилась за массивную рукоять меча, переворачивая оружие и с силой, на какую только была способна, воткнула его прямо в мрамор. Лезвие вошло между плитами как по маслу, словно и должно было всегда находиться именно там, но на самом деле так и было. Небольшое отверстие существовало уже очень давно, принимающему власть следовало просто в него попасть. Теперь мне требовалось только закрыть глаза, застыть и дождаться момента, когда корону опустят мне на голову. На этом ритуал был завершен, но напряжение, охватившее меня змеей, пробиравшейся под кожу, неожиданно обернулось неприятным сюрпризом. Даже двумя. Центральные двери, ведущие в тронный зал, вдруг распахнулись с громким стуком, давая всем и каждому рассмотреть растрепанного Галеция Браушта. На это торжество ему, как и всем остальным, пригласительное было выслано вчера. Мой секретарь лично отправил его, но на то, что глава управления по особо важным делам явится, я, честно говоря, не рассчитывала. Я видела его лицо там, на площади, когда оглашала и приводила приговор в исполнение. Алекс ненавидел меня в тот момент, как и многие аристократы, наверное, даже сильнее Ио и Дионики, так что на дружеские или семейные встречи рассчитывать не приходилось. Но он явился. Пусть и опоздал, а теперь намеревался сорвать проведение ритуала. И что самое любопытное, его никто не попытался остановить. Половину зала мужчина пересек стремительно, твердым шагом, а после как-то резко замер, словно налетел на невидимую стену. Но стены здесь точно не было, уж я-то знала. Эта стена была лишь между нами. И когда Алекс Браушт рухнул на одно колено перед той, кого так неистово до сумасшествия любил, эта стена сломалась. Слезы встали в моих глазах стеклом. Ощутив внутреннее напряжение, всю нарастающую дрожь, всплеск своей и чужеродной магии, я вновь почувствовала, как все вокруг сужается до нехорошей темноты, как пропадает слух, а вместо него в ушах вдруг барабанной дробью начинает слышаться мой собственный пульс. Крепче ухватившись за рукоять меча, мою единственную сейчас опору, я попыталась встать, но не смогла. Казалось, что земля действительно уходит из-под ног. Я будто падала в неведомую пропасть, у которой не имелось дна. «Амадин!» — прошептала я, едва размыкая губы, будучи полностью уверенной в том, что вот сейчас увижу его. Но вместо уже привычных глаз на меня внезапно свалился ветер. Холодный, нехороший, пронизывающий и порывистый. В воздухе отчетливо пахло гнилью и кладбищем, разложившейся плотью и талым снегом. А еще вокруг было полно магии и смерти. Черные эманации ощущались так ярко, будто вот прямо сейчас подо мной кто-то произносил сильнейшие заклинания. По-прежнему, не чувствуя земли под своими ногами, я попыталась вглядеться в черноту, что расстилалась внизу, но лучше бы я этого не делала. Я не была птицей, ветром, чем-то существующим, осязаемым, но ощущала себя именно так, глядя на бесконечное море копошащейся нежити. Толпы умертвий единым потоком двигались куда-то, снося все на своем пути, только пополняя свои ряды. Внимательно всматриваясь в происходящее, напрягая зрение, я все пыталась увидеть тех чернильных тварей, с которыми сражался Амадин в моем кошмаре, но их здесь совершенно точно не было. Только восставшие покойники, не оставляющие живым ни единого шанса на спасение. Словно насмехаясь надо мной, из-за туч вылез круглобокий месяц, на десятки секунд осветив все вокруг. Полчища, самая настоящая орда прошла через какую-то деревеньку, насквозь разрушая здания, избавляя от живых. Попробовав снизиться, а затем и повлиять на умертвий собственными чарами, я не преуспела ни в первом, ни во втором. Увиденное никак не укладывалось в моей голове. Такого просто быть не могло. И пусть я не видела нити, что тянулись от мертвецов хоть какую-нибудь сторону, точно знала, что где-то здесь должны быть и маги. Десятки, а то и сотни некромантов, способных управлять таким количеством покойников. В том, что они управляемы, сомневаться не приходилось. Тем более, что некромантов я все-таки отыскала. 4 всадника задавали направление для этого смертоносного океана. 4. Их было только 4. Но каждый стоил доброго десятка некромантов. Потому что это были личи. Личи, что направили своих мертвых коней на пригорок, за которым начинался резкий обрыв. Там, далеко внизу, распластались золотые поля, разделяющие Страсбурн и земли наших соседей. И это точно знала, потому что в этих местах бывало. Там в 2 днях пути находилась наша граница. «Ты уверен, что мы идем в верном направлении?» — хрипло прокаркал один из всадников, всматриваясь куда-то вдаль, в бескрайнюю ночь. «Уверен. Столько силы. Я чувствую ее вкус до сих пор. Бесконечная смерть!» — восторженно ответил другой, а я неожиданно для себя узнала его голос. Только в прошлый раз он обещал отомстить за смерть того другого лича, найденного в лесу мною и Илеокусом. Это точно был его голос. Голос, пробирающий до самых костей. «Она нужна нам. Ее сила нужна», — жадно прошипел третий, словно давясь, захлебываясь слюной. «Не стоит. Ты прекрасно знаешь, что нам требуется пятый. Девчонка заменит Эрнандо, а наше войско станет еще больше. лениво поведал четвертый. А я, глядя на них всех, неожиданно ясно осознала всего одну непреложную истину. До Страсбурга они доберутся гораздо раньше, чем минуют двое суток, потому что мертвым, в отличие от живых, отдых не требовался. Обратно в тронный зал меня выкинуло как раз в тот момент, когда тяжелая корона опустилась на мою голову, потревожив прическу. Не рухнула я лишь чудом, но дело было вовсе не в тяжести артефакта, который, как и меч, доставался из сокровищницы раз в несколько десятков лет для проведения ритуала передачи власти. Дело было в том, что я увидела и все еще пыталась осознать под громкие аплодисменты приглашенных гостей, чьи улыбки по большей части были такими же лживыми, как и их души. «Доченька», — мягко окликнула меня Эмбер, расцветшая в объятиях Галеция Браушта. А я смогла вымолвить только одно, отыскав в толпе глазами Галеция Вантерфула. «Истел, я срочно созываю совет».